Меня зовут Елена Рудакова, я преподаватель открытой йоги. Мы начинаем увлекательнейшую серию лекций по чувствительности, физиологии чувствительности. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое чувствительность, что такое сенсорные или чувствительные системы, их классификация, и остановимся более подробно на 5 органах чувств. Основой чувствительности является раздражимость или способность живых организмов отвечать на некие раздражители или стимулы. Мы воспринимаем события, которые происходят внутри нас или вовне нас с помощью определенных органов чувств. Всем известны 5 органов чувств. Это зрение, осязание, обоняние, вкус и слух. Но на самом деле чувствительность не ограничивается 5 органами чувств, а в действительности их гораздо-гораздо больше. Например, у некоторых животных есть такая чувствительность, которой нет у человека. Ну, допустим, некоторые животные ориентируются по магнитному полю Земли. Они воспринимают это поле и ориентируются в пространстве при миграциях. Например, черепахи или пчелы могут ориентироваться по магнитному полю Земли. Некоторые рыбы могут ощущать электрическое поле в воде. И таким образом они, встречая врагов, уже знают о их приближении и могут обнаружить встречающиеся на пути препятствия. А, например, летучие мыши или дельфины могут сдавать ультразвуки, когда волны наталкиваются на препятствие, например, добычу, то они отражаются от этого препятствия и достигают ушей животного в виде эха. И таким образом летучие мыши будут оценивать расстояние до объекта, и не только расстояние, но также могут оценить и его форму. А некоторые животные используют для общения инфразвуки, которые также не воспринимаемы человеческим ухом. Например, слоны или киты. И звуки, которые издают эти животные, разносятся на несколько километров, а китами даже на десятки километров. Но вернемся к человеку. У человека больше развиты другие органы чувств, и сейчас мы их тихонечку будем разбирать. 5 анализаторов, о которых мы уже сказали, 5 органов чувств, позволяющих оценивать с помощью зрения объекты визуально, с помощью ушей слышать информацию, с помощью носа, органа обоняния, чувствовать запахи, а с помощью языка, органа вкуса, ощущать вкусовые качества, а также орган осязания или кожа, самый большой по протяженности и единственный из этой группы органов, который расположен не только на голове. Если вы обратите внимание, то все остальные органы чувств расположены именно на голове. Но кроме данных органов чувств, есть еще множество информации, которую мы воспринимаем в виде ощущений, в виде ощущения тепла или холода, в виде ощущения положения тела в пространстве. И все это будет определяться действием или восприятием уже других органов чувств или других сенсорных систем. Например, мы можем ощущать сердцебиение, дыхание, состояние желудочно-кишечного тракта, когда мы голодны или когда мы поели, жажду, половую потребность, а также отдельно выделяют болевые ощущения. Но кроме таких явных ощущений есть еще и более смутные ощущения, которые будут окрашены больше эмоционально. Ну, допустим, когда человек только-только начинает заболевать, и у него возникает ощущение то ли уныния, то ли тоски, то ли вялости, апатии, когда ничего не хочется делать. И если человек достаточно чувствителен, он уже понимает, что вот это состояние будет предшествовать, ну, допустим, какой-то болезни. Или скушал что-то не то. И в самом начале, еще до того, как развилось какое-то острое состояние, человек будет ощущать. И так вот, чем более чувствителен человек, тем тоньше он будет это чувствовать. И хорошая новость состоит в том, что чувствительность можно тренировать. Анализатор в самом простом приближении состоит из трех отделов. Это некий отдел, который будет отвечать за восприятие первичной информации. Он называется рецепторный отдел, то есть имеет некие рецепторы. Рецепторы, как правило, специфичны. Если это слуховой анализатор, то это будет определенный рецептор, который свойственен для уха. Если это зрительный анализатор, значит, это палочки и колбочки, которые расположены в органе зрения и так далее. То есть нужно понимать, что рецепторный анализатор или рецепторный аппарат, он будет уникален и специфичен. Именно здесь, в рецепторах, происходит трансформация энергии раздражителя в нервный импульс. И дальше по второму отделу или проводниковому отделу этот импульс передается в центральный отдел нервной системы. А центральный отдел нервной системы – это спинной мозг или головной мозг. Где-то информация идет сразу в головной мозг, но это касается органов чувств, зрения, обоняния, слуха. А где-то информация будет проходить только на уровне спинного мозга. Но об этом поговорим несколько позже. Таким образом, анализаторы воспринимают энергию внешнего воздействия, превращают ее в нервный импульс и передает в центры или спинного мозга, или головного мозга, где происходит анализ и переработка этой информации. И здесь мы уже можем сделать определенный вывод, что очень важно, чтобы информация была адекватно воспринята. Допустим, если рецепторный отдел работает плохо, то человек может не услышать информацию или исказить ее уже на этом уровне. Информация должна быть доведена до центра, и центр должен ее адекватно переработать, и как следствие дается определенная команда на выполнение, исходя из той информации, которая была получена. И очень важно, чтобы информация доходила адекватно. Если человек не особо пользуется органами чувств, не развивает чувствительность тела, чувствительность языка, допустим, мы не можем почувствовать, как правило, да, как мы принимаем пищу. Мы голодны, мы быстро пережевываем, быстро проглатываем, насыщаемся. Но человек, который тренирует свою чувствительность, он будет медленно вкушать пищу, ощущая каждым участочком языка прикосновение пищи, какая она на ощупь, да, языком можем почувствовать свойства этого продукта, теплое или холодное, какой вкус. И таким образом информации поступает гораздо-гораздо больше, и нервная система уже понимает гораздо четче, что за стимул пришел. Если же информации мало или она неадекватно как-то доходит, то нервная система будет включать режим, ну, так скажем, самого худшего из возможных вариантов. Ну, допустим, если нервная система четко знает, что нужно делать, она четко делает. Если она не совсем понимает, что это такое, то будет выбирать самый предположительно худший вариант из тех, которых может быть. И таким образом идет накопление уровня стресса, и нервная система работает, ну, не в совсем в таком хорошем режиме. А если же мы тренируем чувствительность, то мы даем больше информации нервной системе. Классификация анализаторов. Мы можем отдельно выделить внешние анализаторы, органы чувств, с помощью которых человек получает информацию из внешней среды. Зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой анализатор, тактильный, как часть тактильного температурный анализатор. И в виде ощущения эта информация попадает в головной мозг. Отдельно мы можем выделить группы анализаторов положения тела, которые воспринимают и анализируют положение тела в пространстве, а также положение частей тела относительно друг друга. Положение тела в пространстве мы можем определить: мы сидим, стоим, лежим, голова у нас вверху, или мы стоим в перевернутой позе. Все это можем определить с помощью анализаторов положения тела. А также можем определить положение частей тела относительно друг друга. Если мы с закрытыми глазами согнем одну руку, то мы точно можем сказать, что эта рука у нас согнута. И если нас попросят согнуть вторую руку в такое же положение, то, скорее всего, мы с точностью это сделаем. Внутренние или висцеральные анализаторы. Они воспринимают и анализируют изменения внутренней среды организма, так называемый гомеостаз или постоянство. Если колебания незначительные, то есть в рамках физиологической нормы, то человеком они обычно не будут как-то восприниматься. Если эти показатели выходят за норму, то это, возможно, будет восприниматься человеком в виде ощущений. Ну, допустим, поднялось артериальное давление, это может сопровождаться головной болью, ощущением тяжести в голове, с давлением, неприятными ощущениями, пульсацией. Или понижение артериального давления также будет сопровождаться определенными симптомами. То же самое касается и любого органа или любой системы тела. Если это выходит за рамки физиологической нормы, то это будет, возможно, восприниматься в виде ощущений. Эта информация регулируется автономно, и мы ее, как правило, не особо осознаем. Ну, это и понятно. Представьте, что нервная система каждую миллисекунду решает некие вопросы, и до нашего сознания это не доходит. Это очень хорошо, это не перегружает сознание. Мы не думаем, как нужно сокращаться сердцу, мы не думаем, как нужно работать кишечнику, как все эти процессы должны функционировать. Все это автономно происходит на уровне вегетативной или автономной нервной системы. Отдельно можно выделить болевой анализатор. Болевой анализатор будет расположен везде, во всех участках тела. Это и внешние анализаторы, это и мышцы, и кожа, и внутренние органы. И болевой анализатор отдельно выделяют в связи с его особым значением для организма. Он будет нести информацию о повреждающих факторах. И у нас в йоге есть положение, что йога и боль несовместимы. Когда есть йога, нет боли, когда есть боль, нет йоги. И болевой, еще раз, анализатор – это сигнал к тому, что что-то с организмом не то. И человек думающий, чувствительный, он к этому, конечно же, будет прислушиваться, а не брать первую попавшуюся обезболивающую таблетку и глушить этот очень-очень важный сигнал. Итак, обо всем немного подробно поговорим, и сегодня мы разбираем с вами органы чувств. Сейчас чаще используется термин «сенсорные» или «чувствительные системы», который сменил название органом чувств. И сейчас органы чувств, как правило, называют только 5 органов чувств – зрение, осязание, обоняние и так далее. Все остальное будет называться общим термином «сенсорные системы». И поскольку любой предмет можно увидеть, услышать, понюхать, попробовать на вкус, пощупать, то выделяют 5 органов чувств. С помощью этих органов чувств человек как индриями или щупальцами познает окружающий мир. Зрение или зрительный анализатор. С помощью зрения человек получает до 90% информации об окружающей среде. Чувствительные рецепторы – это палочки и колбочки. Располагаются они на сетчатке глаза и воспринимают внешние объекты, их форму, цвет и расстояние до объекта. Дальше импульс идет по нервным волокнам, попадает на подкорковые отделы, где информация еще может быть доведена в последующем до зрительной коры, если это важная информация, или же может остаться на уровне подкорки или по-другому подсознание, да, когда мы не осознали, вроде как увидели, но не осознали, что это. Это, возможно, была информация не очень важная, раз она не дошла до сознания. Медитациями, кстати, вот этот момент тренируется, когда мы не даем зрительному стимулу попасть, то есть мы его притормаживаем на уровне подкорки, не даем ему дойти до сознания. Корковые отделы – это зрительная кора, располагается на затылке, и здесь непосредственно уже происходит анализ полученной информации. Мы все это анализируем и дальше принимаем решение, что нужно сделать с этой информацией. Зрительный анализатор, как и любой другой, можно тренировать. Существуют упражнения специальные для глаз, которые рекомендуется выполнять ежедневно и даже несколько раз в день, особенно если человек долго напрягает зрение с помощью да, компьютера, долго сидит, рекомендуется выполнять гимнастику. Здесь схематично показаны направления движения глаз, то есть вверх-вниз, со стороны в сторону, в диагональ, в одну и во вторую, четырехугольник, восьмерка, горизонтальная и вертикальная круг, а также зигзаги. Все это будет способствовать улучшению зрения или, во всяком случае, предотвращать деградацию этого органа чувств. Напрягая особые мышцы, мы таким образом способствуем их укреплению и в то же самое время способствуем расслаблению тех мышц, которые напряжены постоянно. И также есть еще упражнение, которое предполагает перенос фокусировки зрения с близкого объекта на далекий. Допустим, возле окна мы фокусируем взгляд на большом пальце вытянутой руки и переносим его на далекий объект. Таким образом тренируется способность зрения к сужению или расширению полей зрения или фокусировки. Следующий анализатор – вкусовой анализатор. Он является самым древним органом чувств. После него будет обоняние. Раз орган чувств самый древний, значит, он меньше всего контролируется нашим сознанием. И для многих людей вкусовой анализатор будет замещать множество другой информации или наслаждения. Ведь при помощи анализаторов мы получаем информацию, можем получать некое наслаждение от жизни. Если же у нас где-то, может быть, есть проблемы в жизни, то очень часто человек начинает все это заедать и получать информацию, наслаждение через вкусовой анализатор. Видим, что на языке располагаются рецепторы, ответственные за восприятие разного вкуса. Сладкое, соленое, кислое, горькое. Дальше информация передается, опять-таки, через нерв в подкорковый отдел, а дальше уже в кору. Какие упражнения можно предложить для тренировки данного вида чувствительности? Самое простое – это осознание вкуса во время еды. Не сразу быстро разжевать и проглотить, а почувствовать вкус, почувствовать, в каком участке языка этот вкус чувствуется, да, кончиком языка мы будем чувствовать сладкое, боковыми участками горькое или кислое, а корень языка это, точнее, боковыми частями языка кислое или соленое, а корень языка это горькое. И можем почувствовать, прислушаться, да, в каком участке возникает это ощущение. Можем почувствовать температуру, консистенцию пищи. Это огромное количество информации. Если же мы съели, сразу проглотили, то мы этой информации получили мало. И почему никак не остановиться? Потому что этот канал информации должен быть восполнен. Если же мы пищу пережевываем тщательно, исключаем различные другие каналы информации, да, такие как привычки чтения за едой, просмотр телевизора за едой, это все будет перебивать данный канал информации, и человек даже не замечает, что он съел очень много. Поэтому, как истинные йоги, мы сосредотачиваем свое внимание на одном канале информации. Следующий канал – это обонятельный анализатор. Он также является одним из самых древних. А раз он один из самых древних, то все это меньше будет контролироваться корой или сознанием. И, допустим, когда мы зашли в какое-то помещение и почувствовали неприятный запах, то мы будем стараться избегать этого места. Если же запах приятный, то это будет на уровне подсознания вызывать приятные ассоциации или ощущения. И они, конечно же, будут очень сильно влиять на состояние человека. Какие-то запахи будут повышать настроение, будут навеивать приятные или неприятные воспоминания. Видим, что располагаются рецепторы в носовой полости. Это различные. Вот так. Клетки, да, рецепторные клетки. Дальше идет по нерву и попадает в отдел подкорковый, затем корковый отдел головного мозга. Запахи классифицируют по Эймуэру. Классификация, так, сколько у нас? Семь, да, семь первичных или основных запахов. Отсюда же сразу практика у нас возникает. Мы можем брать определенный флакон с маслом или какой-то пахнущий фрукт, да, или веточку, допустим, сосны, и принюхиваться, что это за запах, попытаться определить. Итак, камфорный запах. Это эвкалипт, острый или едкий запах, мятный запах, мята, цветочный, такой как роза, мускусный запах, эфирный и гнилостный. Кроме основных или первичных запахов, существует их комбинация, вторичные или сложные. И эти комбинации будут насчитывать до 10 тысяч различных запахов. Ну, упражнения, которые можно применять для тренировки органа обоняния, определить по запаху какой-то фрукт, ну, какой-то веточку, как я уже говорила, или какой-то продукт с закрытыми глазами. Также практикой будет закрыть одну ноздрю и определить запах масла, к какому оно относится, типу, насколько он интенсивный. И за один раз рекомендуется выбирать не более трех ароматов. Все, конечно же, в магазинах выбирали духи или туалетную воду и чувствовали, что уже там после третьего запаха ощущение как-то смазывается. Поэтому рекомендуется за один раз брать не более трех ароматов и упражняться в этом, постоянно улучшая этот канал информации. Следующий орган чувств – это слуховой анализатор. Рецепторы слуха находятся в среднем ухе. Они воспринимают звуковые колебания, которые будут трансформироваться в дальнейшем в нервный импульс и поступать в подкорковое отдело, затем в корковую или височную долю коры. Слуховой анализатор также можно тренировать. В виде игры это может выглядеть так: разбиться на группу, несколько человек, 3-4 человека, водящий садится спиной, чтобы не видеть. А остальные будут, допустим, хлопать в ладоши, называть свое имя. Хлопок должен отличаться: тихий или громкий, звонкий или глухой, одинарный или сдвоенный. Затем водящий должен запомнить, кто как хлопает, и участники, после чего по очереди хлопает, не называя имени, а водящий отгадывает, кто это был. Вообще в игры любят играть не только дети, но и взрослые. И это очень увлекательно, эмоционально. А раз есть эмоциональность, значит, есть интерес. Другой пример развития слухового анализатора. Допустим, человек тоже сидит, садится с закрытыми глазами. Другой человек или несколько человек будут по очереди издавать определенные звуки. Можно также хлопок, можно с телефона, можно что-то сказать. Ведущий должен определить направление источника этого звука. Тоже очень интересно и полезно в плане тренировки слухового анализатора. И на сегодня завершающий анализатор мы разберем с вами, который, по сути, относится к промежуточным, вестибулярный. Его не относят к органам чувств, хотя он и располагается во внутреннем ухе рядом с анализатором слуха. И его вроде как не относят к внутренней чувствительности. Он скорее будет таким промежуточным между внутренней чувствительностью и внешней чувствительностью. Вестибулярный анализатор – это улитка с полукружными каналами, три канала, три плоскости в нашем трехмерном пространстве. Внутри этих каналов располагаются рецепторы, волоски, и заполнены эти каналы жидкостью. Когда мы наклоняем голову, закрыв глаза, то именно при помощи вестибулярного анализатора мы можем определить наклон головы. Эта жидкость как бы переливается, воздействуя на волоски, чувствительные волоски, и мозг понимает, что голова находится в таком-то положении. А также вестибулярный анализатор будет давать информацию о скорости движения. Когда мы едем на машине или когда мы начинаем кружиться, менять направление движения, то именно с помощью вестибулярного анализатора мы можем это определить. Есть люди, которых укачивают в машине. Это тоже действие, да, недостаточное некое действие вестибулярного анализатора. Но если человек регулярно ездит на машине или автобусе, то со временем вестибулярный анализатор будет тренироваться. Также вестибулярный анализатор будет принимать участие в проприоцепции или информации о положении тела в пространстве. Вот видим здесь справа на картиночке вестибулярный анализатор во внутреннем ухе. Он будет давать информацию примерно 20% о положении тела в пространстве. 10% – это зрительный анализатор, а 70% – это ощущение тела. Это мышцы, это рецепторы кожи, рецепторы давления в стопах, а также информация, которая дается при помощи связок, сухожилий в суставных сумках и рецепторов, которые находятся в суставных сумках, поверхностях. И вся эта информация в совокупности будет давать мозгу поток такой, да, информации о том, в каком положении человек сейчас находится, голова в каком положении, он стоит, сидит, движется. Но о проприоцепции мы поговорим несколько позже. Так, на сегодня завершаем лекцию. И на следующем мы разберем чувствительность. На следующем занятии разберем чувствительность кожную.